Глава 17. Манс не ожидал встретить палача в своем убежище. Даже в затянутом дымом полумраке я могла видеть, как бледнеет его лицо. Всего на долю секунды, но оно стало белым, как мел. Но вот вопрос. Разве он знает Карена? «Если Дельвейс приходит к утру, это не к добру», — нервно хмыкнул главарь шайки, и его люди нестройно загоготали. Манс прервал их, вскинув руку. «День на дворе», — буркнул Карен, усаживаясь на единственный свободный стул, который, очевидно, принадлежал тому, кто встретил нас на лестнице. «Чем могу служить его темнейшеству?» Манс вновь опустился в свое кресло и подкурил сигару, когда понял, что казнить его никто сегодня не планирует. «Мне нужно, чтобы твои люди нашли кое-кого. Я не уверен, что человек, которого я ищу, до сих пор находится в Вивьене, и мне нужно узнать, куда он уехал, если уехал». «Кто он? Один из наших?» «Вроде того», — хмыкнул Карен. «Он убил свою жену, а потом с помощью колдовского зелья свел с ума соседскую старушку». Манс нахмурился. «Так и говори, что убийца. Он не из наших. Знаешь же, что мы таким не промышляем». «Знаю, потому и пришел. Найдите мне его или его друга, желательно скорее». Главный маякнул одному из людей в черных плащах. Тот тут же вскочил и куда-то убежал, а вернулся спустя минуту с листом белоснежной бумаги и карандашом. Сев на стул, он приготовился записывать. «Опишите тех, кто нужен», — попросил Манс. «Тут проблема». Карен почесал нижнюю губу подушечками пальцев. «Я смогу описать внешность только одного, а второго помню плохо». «Имена, фамилии», — попросил Манс. «Альфред Лоренс и Эмирон Беньер. Альфреда найти живым, второго неважно». «Что помнишь во внешности?» «У Мирона запоминающееся лицо. Очень тонкие светлые брови, шрам над правой бровью. Глаза широко расставлены, нос кривой, наверное, был сломан и не один раз. Хромает на правую ногу, но иногда хромоты нет, не знаю, с чем это связано. Тощие руки до локтя, загоревшие, почти черные. Рост...» Карен обернулся ко мне, окинул внимательным взглядом, и мне показалось, что я вижу в его глазах просьбу не волноваться. Он будто переживал из-за того, что я чувствую себя неуютно в этом месте. «Рост такой же, как у моей спутницы». «Записал?» — обратился Манс к человеку, который без устали строчил все, что говорил Карен. Тот кивнул. «Альфред», — заговорил палач, — «высокий, плотного телосложения, черные волосы, глаза, темная кожа. Такого легко спутать с портовыми работниками, ничем не примечательная личность. Думаю, вы его сможете узнать по тому, как он себя ведет. Альфред сейчас напуган. Он боится, что его найдут. Возможно, где-то прячется. Днями старается не выходить на улицу. А если выходит, то озирается по сторонам». «Почему ты так решил?» — подумала я, с прищуром взглянув на Карена. «А, впрочем, палач ведь, что с него взять? Наверное, он видел десятки или даже сотни таких, как Альфред, а потому легко запомнил их поведение после совершенных преступлений». Человек в черном закончил писать. Манс, заметив это, хлопнул в ладоши и пальцем указал на выход. Все черные плащи, как я назвала эту стайку, мигом повскакивали со своих мест и бесшумно исчезли в темном коридоре. Мы остались с Мансом втроем. «А теперь расскажи», — заговорил он, — «почему пришел именно ко мне?» «Не доверяю полисменам», — усмехнулся Карен. «Альфред нужен мне срочно. Не через неделю, не через две, а срочно». «Я тебя понял. Напиши здесь, где тебя искать, и жди». Карен черкнул адрес отеля на листочке и встал. Не попрощавшись, не удостоив Манса кивком, он двинулся на выход, увлекая меня за собой. Я шла на ватных ногах, пока мы не оказались на улице. Все самое страшное осталось за спиной, и я смогла, наконец, вздохнуть полной грудью. «Бандиты!» — громким шепотом воскликнула я. «Карен, ты просил помощи у бандитов!» «Иногда они справляются лучше законников. А это как раз то, что нам сейчас нужно. Но что ты будешь делать, когда поймаешь Альфреда? Разве тебе не нужно как-то объявить городу, что вот-вот будет казнен убийца? Я не стану этого делать. Сдам его в полицию и забуду. Я в отпуске, забыла? А что насчет Денвишей? Ты говорил им, что у них будут проблемы из-за того, что они купили дом у убийцы. Верно, кивнул Карен. У них будут проблемы, а Лара вернет себе ферму сразу после того, как Альфреду снесут голову. Как это? Как вернет? Сделку по продаже легко оспорить, когда она совершалась с преступником. Альфред продал ферму уже, когда совершил убийство, а значит, все документы, какие он после этого подписывал, недействительны. Я открыла рот в немом изумлении. В душе затеплилась радость и надежда. Неужели справедливость есть в этом мире? Боги, прошу, сделайте так, чтобы эти милейшие бандиты нашли Альфреда. Пусть его накажут, пусть казнят, а ферму вернут Ларе. Чего застыло? Улыбнулся Карен. Он уже сел в кэп и даже завел его, а я продолжала молча сверлить взглядом синюю гладь неба, прося богов помочь несчастной, выброшенной на улицу девочке. Я прыгнула в кэп, и он помчался в приличный квартал, туда, где модницы ходят в туфлях на шпильках, где благоухают экзотические цветы и отовсюду пахнет сливочными блинами. Я улыбалась, постоянно смотрела на Карена и чувствовала, как проникаюсь симпатией к страшному человеку. Ну да, палач, и что с того? Кто-то же должен наказывать виновных, и пусть он носит свою секиру, пусть смывает с нее кровь хоть каждый вечер, но он вернет Ларе дом. Просто так, просто потому, что он добрый, добрый палач. Какая нелепость. Ты правда поможешь оспорить ту сделку? Тихо спросила я, когда Кэп остановился под тенью пышных ветвей тополя неподалеку от главной торговой улицы. Ларочка будет благодарна тебе за это. И я тоже. Маленький ребенок остался без крыши над головой только потому, что ему не повезло родиться от насильника. Ты поможешь ей, Карен? Мужчина улыбался. Не скупо, как обычно, не вымученно, а искренне, по-настоящему. Даже его глаза смеялись, и я залюбовалась. От Карена вдруг повеяло теплом, которого я раньше не замечала. Его светлое, чистое лицо не было похожим на грубое и хмурое лицо палача, и я для себя решила, что Карен просто законник, а что входит в его обязанности, мне не важно. Главное, что он поверил в мою невиновность. Он ведь сказал: «Я знаю». Эти слова можно считать оправдательным приговором. «Ты такая милая, когда растерянная», — объяснил Карен свое веселье. «Могла и не просить помочь. Я для себя уже все решил». «Ферму вернуть Ларе?» — уточнила я. «Сразу после того, как Альфред будет казнен. Я надеюсь, что палач Вивьена не столь благодушен, как я, и не попросит смягчить наказание». «А ты просил когда-то смягчить приговор для тех, кого должен был казнить?» Улыбка с губ Карена сползла, глаза наполнились болью, он стиснул пальцы на руле так сильно, что костяшки побелели. «Прости, я чем-то обидела тебя? Я не должна была спрашивать об этом». «Все в порядке. Просил, да. Дважды для одного человека». «Для твоей?» Я судорожно вздохнула и продолжила. «Жены?» «Да, я просил для нее ограничение свободы на пожизненный срок или ссылку на рудники. Мне отказали, и я был вынужден сделать то, что должен». «Но разве рудники лучше смерти?» «В чем-то даже хуже. Просто я слишком слаб и не мог убить ее. А обязан. Палач в городе всего один. И если он отказывается казнить виновного, то его самого отправляют на эшафот за невыполнение служебных обязанностей». «Ни к чему лишаться жизни из-за преступника», — пробормотала я, неуверенная в своем мнении. «Хотя, если это родной человек...» «Она утопила нашу дочь», — едва слышно сказал Карен. «Жену я любил очень, но дочь любил сильнее». «Прости еще раз, если причиняю тебе боль своими вопросами». «Не причиняешь», — ответил Карен, и я услышала в его голосе ложь. Ему больно, и он неумело это скрывал. Считаешь, что я должен был умереть вместе с супругой? Нет, ни в коем случае. Дочка, она важнее, правда. Но я никак не могу понять, почему твоя жена так поступила. Как может родитель убить своего ребенка? Когда в человеке нет ни капли жалости, а душа насквозь прогнила, он не считает важным себе подобного. Ставит себя выше других, а человеческая жизнь для него не драгоценнее жизни помойной мухи. Так бывает, когда человек не совсем человек. Что ты имеешь в виду? Карен посмотрел на меня пристально, тяжело сглотнул. Он собирался ответить, я уверена, но вдруг передумал. Говорят, сливочные блины – визитная карточка Вивьена, а я ни разу их не пробовал. Что скажешь насчет обеда вон в той симпатичной беседке? Я растерянно посмотрела туда, куда указывал Карен, и машинально кивнула. Беседка и впрямь была симпатичная, и в ней как раз оставались свободные места для двоих голодных туристов из глухой деревеньки. Но я быстро поняла, что Карен просто отвлек мое внимание. Хотела вернуться к теме разговора, но мужчина уже выскочил из кэба, обошел его сзади и подал мне руку. «Идем, пообедаем». «И ты никогда не расскажешь мне, что значит не совсем человек?» Я ляпнул, не подумав, не бери в голову. «Просто ты на меня странно влияешь. Мне хочется говорить с тобой обо всем, но так нельзя». «Можно! Я никому не скажу, правда! Твоя тайна, моя тайна!» «Ты не только милая, но еще и жутко любопытная», — усмехнулся Карен. «Может быть, однажды ты сама все узнаешь. Грань между мистическим и реальным потихоньку стирается к ужасу человечества. Вот, я снова болтаю. Идем, Амбер». Мне хотелось накинуться на мужчину и трепать его до тех пор, пока он не признается, что за бред несет. Тоже, что ли, настойки Римаса выпил? Пыхтя от возмущения, я проигнорировала руку Карена и самостоятельно вылезла из кэба. Первая двинулась к палатке с блинами, и пока выбирала, какой заказать, мужчина молча сверлил мою спину взглядом. Выбрав блинчик со сливочным сыром и красной рыбой, я отошла в сторону, чтобы и Карен заказал себе обед. Мой взгляд зацепился за металлическую стойку с газетами, пробежался по ровным жирным строчкам на первых страницах. Я отвернулась, не осознав, что только что увидела, повернулась снова и прочитала еще раз. В Деймосе ищут убийцу. Жестокая расправа постигла бывшего владельца малоизвестной строительной фирмы Ирик и Ло. Спина похолодела. Перед глазами запрыгали мурашки. Я схватила газету со стойки и вцепилась в нее изо всех сил под крик торговки. «Два пенни!» Неделю назад в своем доме на окраине Деймоса был обнаружен зверски убитый Ирик Лотис, владелец фирмы Ирик и Ло. Непоправимое случилось с ним сразу после того, как исчезла его супруга Амбер Лотис. Где она сейчас и что с ней, неизвестно. Есть вероятность, что убийцы Ирика Лотиса расправились с ней таким же образом. Конечности Ирика Лотиса до сих пор найдены не все. У мужчины отсутствует правая рука и ступня левой ноги. Также вырваны глазные яблоки. Изувеченный труп был доставлен в морг Деймоса сразу после того, как его обнаружили один из помощников ныне покойного Ирика Лотиса. Дальше я читать не смогла. Буквы расплывались перед глазами, из груди вырвался отчаянный крик. Звуки города стихли, я почти не слышала смеха детей, стука каблуков по брусчатке, и только за долю секунды до того, как потерять сознание, до меня донесся визг торговки. «Два пенни за газету!»